Макарыч, к вам. Ой, а что такое у вас? Водочка? Я рюмочку... Вы зачем пожаловали? Не слыхать ли? А вы шутник, Лазарь Елизарович. Известное дело, зачем? Но все-таки зачем? Желательно знать. За деньгами, Лазарь Елизарович. За деньгами. Кто зачем, а я все за деньгами. Что-то больно часто за деньгами ходите. Так ведь будешь ходить, коли по 5 целковых-то платье, у меня же ведь дети. Не посту же вам платить. А вы мне сразу все заплатите, я и не буду ходить. Вы же ни ухо, ни рыло не смыслите, туда же хапанцы берете. Как, подождите. Так вы же мне сами обещали. Обещал. Было время, попользовался, все. Пора честь знать. Как это пора честь знать? Да вы мне еще 1500 должны. Должен. Должен. Смотри, как будто у него документ. За что должен? За мошенничество? Как-то за мошенничество. За труды. За труды. Да, за труды. Ну ладно, за что бы там ни было, а деньги-то давайте. А то ведь, знаете, я... У меня документ. Ох, документ. Да. Это интересно. Тихо. Ну ладно, после придете. Ну подожди, что ж ты меня грабишь с малыми детьми-то? Да ладно, какой грабеж? Возьми 5 целковых, иди с Богом. Не надо 5 целковых, ты у меня этим не отделаешься. Ну что ты мне сделаешь? А у меня язык, между прочим, не куплен. Ну что, лизать меня им собираешься? Не лизать, а добрым людям рассказывать. А кто тебе поверит? Кто поверит? Да, кто тебе поверит, купоросная душа? Ты посмотри, на кого ты похож. Ну, что такое? Кто поверит? А вот ты увидишь у меня. Ой, ой, подожди, что вы делаете? Тишка ловко снимает с расположенского сюртук, вынимает документ. Под сюртуком нет ничего, кроме грязной манишки. Что вы делаете? Подождите, мерзавцы! Грабить не приказано! Вот ты у меня увидишь! Ну что увидишь ты? Что увидишь? Вот ты думаешь, я на тебя тюрьмы не найду? Ты увидишь у меня? Да полно, полно пужать! Надоело, тихо! Ты что, думаешь, мне никто не поверит? Мне никто не поверит, да? Ну ладно. Обижайте бедного человека. Я вот что сделаю. Почтеннейшая публика! Что ой, ты? Ой. Что ты? Ну очнись. Ишь, с пьяный глаз-то куда лезет? Почтеннейшая публика! У меня 4 детей, жена, сапоги худые, ой! Все врет. Это самый пустой человек, внимания не стоящий. Пусти. Ну куда? Куда ты лезешь, братец? Ну ты посмотри, на кого ты похож. Ты что, тесть ограбил, теперь меня хочешь ограбить? Почтеннейшая публика, у меня жена, 4 детей. Сапоги худые! Ой! Подметки ой! Мы подкинуть можем! Ой, что, тоже такой же грабитель? Ничего, проехали! Ай-яй-яй, мораль какую наводишь! Ой, я его в Сибирь! Я тебя в Сибирь убегу! Ну, врет! Ну, все врет! Это самый пустой человек, внимания не стоящий! Какой ты безобразный, братец! Ай-яй-яй! Я б знал, с тобой ни за какие благополучия связываться не стал! Взял, ограбил бедного человека. Подавись ты моими деньгами, собака. Черт с тобой! Тишка хватает Рисположенского за шиворот и спускает с лестницы. Какой горячий. Вы ему не верьте. Это все, что он говорит, ничего этого не было. Это должно быть так, ему приснилось. А мы вот магазинчик открываем, милости просим. Малого ребенка пришлете, в луковице не обочтем. Свои люди. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha